Глава 5. Мучительное шарахание казаков. Под кого пойти? 2 года казаки жили спокойно, пока в Польше опять не стало жарко от внутренних передряг и шляхетских восстаний 1652 года. Часть шляхты под предводительством магнатов Радзивиллов фактически предала Польшу и присягнула шведскому королю, который собирался идти войной и силой взять престол. В общем, польскому королю и сейму было не до запорожских казаков. Брошенные без внимания польских властей, казаки, давно не получавшие королевского жалования, решили кардинально поставить вопрос о своей судьбе. Не желая создавать свое независимое государство и не желая вернуться к войне с польским королем за увеличение привилегий, понимая, что в данный момент это бесполезно, решили вообще уйти из-под польского короля и попроситься под кого-нибудь другого, более богатого и надежного, перейти от одного братского народа к другому братскому народу. Все исследователи отмечают, что казаки рассматривали 4 варианта. Под крымского хана, под турецкого султана, под московского царя или все-таки подождать, посмотреть, чем все закончится в Польше, и остаться под польским королем. Дебаты были бурные и безрезультатные. Казаки разговаривали на польском языке и были подданы Польше, но были православной веры, а у старых боевых друзей, татар и турок, была самая большая сила, и, возможно, было им больше свободы и романтики. Султан второй раз грамоту и кафтан не присылал. Казаки, обиженные на братьев по вере за отказ в первый раз, во второй раз в Россию дружно не просились, кроме убежденных сторонников именно этого варианта, к которым относился Хмельницкий. В это время российский царь со своим окружением, видя исторический момент выбора запорожских казаков и резкое ослабление Польши и надвигающихся на Польшу шведов, решил взять инициативу в свои руки и пригласить под свое покровительство Хмельницкого с казаками и вернуть Смоленск с прилегающими землями. В Москве 1 октября 1653 года собрался Земский собор, кстати, к сожалению, последний в истории России, и принял решение принять Богдана Хмельницкого с его народом и территорией по левому берегу Днепра в состав России. Поскольку эти земли назывались именно так или Польшей, тогда названия Украина не было, хотя это название подходило, ибо эти земли находились на краю, у края территории России и Польши, то эти земли в Москве решили назвать Малороссией и, следовательно, жителей малороссами. Хотя еще долго именовали черкасы и на польский лад запорожские козаки через О. Малороссия – это не самое удачное название, немного унизительное. Можно было назвать и Древнероссией, Киевской Россией, Леводнепровской Россией. Территории правого берега Днепра оставались за Польшей. Вернемся к важному решению Земского собора в Москве 1 октября 1653 года. Теперь ситуация выглядела наоборот. В прошлом Хмельницкий с казаками просилась в Россию, но Земский собор в феврале 1651 года отказал, отвергнул дружескую руку в кавычках. А теперь Земский собор своим решением приглашал левобережных казаков войти со своими землями в Россию, протянул казакам в кавычках дружескую руку. Это было убедительное доказательство того, что если запорожские казаки примут опять решение перейти под власть российского царя в Россию, то ответ уже заранее готов, и такого неприятного казуса уже не будет. От казаков требовалось легитимное решение, не решение Хмельницкого и нескольких атаманов, а решение всего народа. для чего необходимо было соответственное решение Народной Казацкой Рады. Узнав о решении Земского собора в Москве, казаки 2 месяца совещались, обсуждали и решили собрать в начале 1654 года Раду в городе Переяславе и вынести вопрос на всенародное обсуждение. И 8 января 1654 года Переяславская Рада после бурных дебатов и требований клятвы от российских послов большинством приняла решение: «Волим под царя московского», то есть перешли в российское подданство. Против вхождения запорожских казаков в состав России были такие авторитетные атаманы, как Иван Багун, Грицко-Гуляницкий, Иван Серко. Они отказались присягать московскому царю. Решение Переяславской Рады было аннулировано в самостийной Украине после крушения СССР в 1992 году. Вернемся в 17 век, в котором это слияние по взаимному согласию начало разрываться уже через 2 года. Теперь российский царь Романов взял на службу в реестр на денежное довольствие 60 тысяч запорожских казаков и оставил им большую автономию, свое самоуправление во главе с гетманом. Казалось бы, все. Счастливый конец длинной истории. Хэппи-энд. Тем более, что казакам здорово повезло. Они вовремя успели соскочить с польского подданства. В 1655 году Польши как таковой уже не было. Это была уже территория Швеции. И казаки, будучи уже в России и с Россией, избежали шведского наезда. А затем им не пришлось вместе с поляками в течение 5 тяжелейших лет прогонять оккупанта с польской территории. Наоборот, вместе с Алексеем Романовым, который решил воспользоваться тяжелым положением Польши, казаки сходили войной на Польшу, чтобы вернуть Смоленск. И успешно вернули не только Смоленск, но за Смоленском прошагали победно почти без сопротивления еще 700 километров до реки Неман, до северной столицы Польши, города Гродно. Эту новую территорию в Москве назвали, вспомнив древнюю историю, Белая Россия. Таким образом, при удачном и успешном Алексее Михайловиче Романове Россия приросла еще 2 Россиями. И российский самодержавец стал себя величать: «Государь всея великие, и малые, и белые России». Через год жизни под московским царем запорожские казаки и крестьяне стали недовольно роптать. В 1656 году негодующий Богдан Хмельницкий уже публично высказывал суждение, не вернуться ли обратно под польского короля. Что случилось? А случилась закономерная ситуация. Отдались под Россию, следовательно, это уже российская территория. И, следовательно, на ней должны работать российские власти и российские законы, в том числе и крепостные. Из Москвы в Малороссию стали приезжать чиновники, выстраивать вертикаль из Москвы. Из Москвы в украинские города стали направлять своих воевод, стали строить управы, военные гарнизоны. Московские чиновники стали пересчитывать горожан и казаков и объяснять им, какие они должны платить налоги и так далее. Москали пришли править с полным правом, по обоюдному мирному согласию. Оказалось, что под московским царем вольности и привилегии меньше, чем под польской властью, а методы управления намного жестче. Запорожские казаки и крестьяне зачесали чубы и затылки. Опять плохо, еще хуже. Похоже, ошиблись с выбором и тому подобное. В 1657 году ситуация резко усугубилась. Российский царь решил прекратить войну с Польшей и подписал в 1656 году с поляками мирный договор. Это был стратегический маневр российской власти, чтобы ослабить Швецию, чтобы не отвлекать поляков от их затянувшейся войны против Швеции. Понятно, что в результате взаимной жестокой борьбы оба государства сильно ослабели. А Богдан Хмельницкий, считавший почему-то себя самостийным, в 1657 году самостоятельно заключил договор с шведским королем против Польши и решил усилить его армию 12 тысячами своих казаков, естественно, не за спасибо, а за деньги и долю в добыче. О своих дипломатических и военных маневрах Хмельницкий российского царя Алексея Романова даже не известил. И Хмельницкий весьма простодушно изумился, когда прибыли из Москвы высокие посланники от царя и с возмущением набросились на него, подданного царя, приказали ему срочно вернуть обратно казачью армию. Это уже затрагивало честь и достоинство Хмельницкого перед шведским королем Карлом X и всей Европой. Хмельницкий был не просто возмущен, он был в бешенстве. Ссора разразилась грандиозная. Хмельницкий после этого скандала резко занемог и тяжело заболел, и перед смертью попросил у казаков выбрать гетмана Запорожской сечи, его 16-летнего сына Юрасика. Эту несуразную просьбу казаки из уважения к Хмельницкому выполнили, а после его смерти 27 июня 1657 года избрали гетманом Ивана Выгодского. Москва эту кандидатуру утвердила, и Выгодский присягнул на верность российскому царю. Далее началось такое в истории обоих народов, о чем обычно современные российские учебники умалчивают и начинают рассказывать историю уже с Андрусовского договора 1667 года. Впрочем, многие авторы в своих книгах и учебниках стараются уже и факт выборов гетманом Выгодского пропустить, не заметить, забыть. Что случилось? Какая неприятность случилась? 11 октября 1657 года под Корсунем новый гетман Иван Выгодский созвал Генеральную Раду и устроил мини-спектакль. Положил перед казаками гетмановскую булаву, символ власти, то есть сложил свои полномочия, отказался от власти, от гетманства и сказал: «Не хочу быть у вас гетманом. Царь отбирает у нас древние наши вольности, и я в невольности быть не хочу». Впечатленные атаманы, полковники, казаки дружно вскрикнули: «За вольность будем стоять вместе». И Выгодский взял булаву. Запорожские казаки на этой Генеральной Раде решили выйти из состава России. Началась борьба с Россией за вольность, свободу, за независимость от России. Таким образом, через 2,5 года после исторического решения Переяславской Рады о вхождении Запорожской Сечи с левобережными землями в состав России, это решение было перечеркнуто, аннулировано в одностороннем порядке запорожскими казаками. Казаки начали убивать московских воевод, русские отряды, своих же казаков и атаманов, которые хотели остаться под Россией. Под руководством московских воевод не желаем быть, волим владеть своими городами, как владел Хмельницкий когда-то, объяснял свою позицию Выгодский. Последствия этих шагов Выгодский понимал Если ранее запорожские казаки изменили Польше, то после Переяславской рады нарушили договор и изменили России. Стоило ожидать логичной и неприятной реакции Москвы. Поэтому необходимо было искать защиту и помощь, как и раньше, у крымских татар, турок и у Польши. Начали со старых друзей по степи. Лучше податься крымскому хану. Московский царь всех вас драгунами и вечными невольниками сделает. Жены детей ваших в лаптях лычных водить станет. А хан крымский в атласе, аксамите и сапогах турецких. Объяснял, агитировал крестьян казачий полковник Лесницкий. Народ с татарами и турками не захотел связываться. Пожелал вернуться под польского короля. Хотя крымский хан и султан обрадовались возвращению старых друзей и обещали чуть что всяческую помощь. В сепаратизме Выгодского поддержал православный митрополит киевский Дионисий Балабан, который также был готов идти под татар и под поляков. 16 сентября 1658 года Выгодский подписал, восстановил Гадяцкий договор с Польшей, по которому Левобережная Украина под новым названием Великое княжество русское возвращается в состав Польши. А через месяц подписал дружественное соглашение со Швецией. Москва ожидала реакции польского сейма. В начале 1659 году польский сейм утвердил этот договор. Все прояснилось, запорожские казаки ушли, отсоединились и не просто остались на свободе одни, но вернулись в Польшу и еще прикрылись крымскими татарами и турками. Алексею Романову оставалось два варианта. Проглотить эту неприятность и забыть поскорее эту историю или постараться вернуть беглецов, образумить братьев по вере и Образцова наказать за измену. И Романов отправил в поход в Малороссию, Украину, против запорожских казаков, армию под командованием Алексея Трубецкого. Причем с учетом казацкой армии и возможных их помощников, татар, турок и поляков, отправил огромнейшую 150-тысячную армию, чтобы в кавычках «убедить наверняка». Подавляющее большинство современных российских историков политесно пишут, что российский царь послал армию, чтобы уговорить братский народ, а не покорить и наказать. Но согласитесь, для уговоров посылаются дипломаты, послы и посольства, а не огромные армии, которые уговаривают по-своему. Поэтому, кстати, и забывают указать численность армии. Польша на выручку Ивану Выгодскому свою армию не дала. Поэтому Выгодский обратился за помощью к крымскому хану, который дал ему довольно большое войско. Началась война между Россией и Малороссией. В ходе ряда сражений гетман Выгодский попал в плен к русским и дал опять ложную клятву Москве. После того, как его отпустили, он тут же объявил о вынужденной клятве и о союзе с Польшей. Война между Россией и Малороссией, Великим княжеством русским, возобновилась. В июне 1659 года под городом Конотопом произошло решающее сражение российской армии с малоросской, в которой было 50 тысяч казаков и 40-тысячная армия крымского хана. Польша в этот период продолжала войну со Швецией и готовилась к решающим сражениям, поэтому помочь запорожским казакам не могла. И только польский магнат Андрей Потоцкий прислал в помощь Выгодскому часть своего войска – 3,5 тысячи. В результате противники сошлись под Конотопом в грандиозном сражении, в котором российская армия потерпела тяжелейшее поражение. Понятно, что с такой огромной армией, с таким перевесом сил, можно проиграть только при бездарном руководстве войсками и боем. Знаменитый русский историк Соловьев писал по поводу этого поражения: «Никогда московский царь не мог вывести в поле такое блистательное войско». Алексей Романов сам ходил весь блистательный и, похоже, организовал такую же армию, внешне блистательную, но неэффективную. По оценке Москвы, русские потеряли 15 тысяч воинов, а по оценке украинцев – 30 тысяч. Точные потери трудно оценить, ибо русская армия несла большие потери в ходе отступления и длительного преследования. Большое количество русских попало в плен к казакам и затем были проданы в рабство. Это неприятно звучит для русского уха, но в грандиозном Конотопском сражении русская армия проиграла украинским казакам и татарам. В этот исторический период Малороссия, Украина, в борьбе с Россией отстояла свою свободу, независимость. Поражение 150-тысячной армии для Москвы было шоком. Кроме того, казаки и татары, преследуя русскую армию, продвигались в сторону России. Поэтому Алексей Романов, опасаясь дальнейшего продвижения врага, приказал срочно укреплять российские города, готовиться к обороне, а сам был готов вместе с окружением покинуть Москву. Но казаки с татарами лихо порезвились, пограбили жестоко южные российские области и с добычей вернулись к себе. Неприятна эта история с Конотопским сражением и попытка вернуть Украину, и понятно желание российской стороны забыть ее напрочь. Если заглянете в современные учебники или книги, то, скорее всего, ни одного слова не встретите об этой войне. Об этом трагическом сражении там просто временной и событийный пробел по умолчанию с 1655 по 67 год. Такой вид приятной комфортной лжи, незамечание, умолчание, забыли, можно было продолжить ради пользы российско-украинских отношений по обоюдному согласию сторон, не афишировать, не акцентировать внимание. Но река времени обладает своим коварством. Пришли перемены, развалился СССР, и самостийная Украина вместе с новыми друзьями, США, вспомнили интересные фрагменты забытой истории, которыми можно гордиться, которые можно с успехом использовать в политике. Для российской стороны оказалось, что шило может не только вылезти из мешка лжи, но и больно уколоть. Для многих образованных людей России, которые даже на пятерке учились в школах и вузах, вдруг стало открытием неизвестно откуда взявшееся историческое событие – Конотопское сражение, которого 350-летний юбилей решил вдруг широко отпраздновать в 2009 году оранжевый президент Ющенко. В Конотопе оранжевые планируют открыть музей героической обороны против русских, выстроить церковь в память погибших от рук москалей украинцев, научные конференции по этой теме во многих вузах Украины, съемки фильма о Конотопской битве, выпуск тематических монет, марок, назвать улицы, площади и воинские части именем героя Выгодского, провести народный фестиваль «Казачий родослав» и много еще интересного для впечатляющего политического эффекта и формирования нужного в первую очередь для США и НАТО патриотического националистического сознания украинского народа. Вот таким удивительным образом события далекой старины, исторические пробелы вдруг всплывают и отражаются в нашей действительности. 2009 год вообще выдался удачным для оранжевых. В этом же году можно отпраздновать по-своему и 300 лет Полтавской битвы, когда гетман Мазепа тоже предал и пошел против москалей. Ведь не случайно в перестроечное время знаменитая Киево-Печерская лавра оказалась на улице имени гетмана Мазепы. После почти идеальной ситуации в национальном вопросе в СССР для многих наших граждан было неожиданно, очень странно и непонятно наблюдать некоторые события и действия некоторых украинцев в перестроечный период и после. Многие сейчас изумленно зависли в этом неприятном непонимании. Надеюсь, теперь, прочитав часть этой книги и узнав немного историю взаимоотношений двух народов, лучше узнав украинцев, многим станет понятным поведение многих современных украинских политиков-гетманов и почему специалисты по истории в США и НАТО в украинском вопросе срочно активизировали соседнюю братскую прозападную Польшу. И это при том, что мы рассматриваем только период истории середины 17 века Восточной Украины. И не трогали огромный следующий период до 1991 года, в том числе и историю Западной Украины. Украинские националисты могут на меня, конечно, обидеться, но бесспорно исторические и, мягко выражаясь, некрасивые события и личности выстраиваются в данность, в закономерность. Хмельницкий, Выгодский, Мазепа, пытавшийся перетянуть Украину к шведам, гетман Скоропадский и Бандера, Германии, а теперь в начале 21 века Ющенко на сторону США и НАТО. Пресловутое понимание свободы выбора и принцип, подмеченный еще великим Гоголем «Где лучше?», приводили к такой печальной картине и многочисленным трагедиям. Но несмотря ни на что, украинцы – это наш народ, часть нашего народа, братья, какие есть. И отсюда вытекают все логические последствия, не говоря уже о геополитической важности. Все говорят «москали, москали», звали иначе, душа не боли, Ридным и звали нас в Ридной земли. Вместе ведь пролили кровь. Все говорят «москали, москали», вера, надежда исчезли в пыли. Надвое сердце мое раскололи, в каждом осколке любовь. Сергеева. Все вышеизложенное в этой главе ничуть не умаляет важнейшую современную задачу России наладить наилучшие отношения с Украиной и по возможности, по обоюдному согласию, соединить воедино эти части единого русского народа и когда-то единого государства. И это не столько ради красивых братских отношений, сколько ради собственной безопасности и благополучной жизни. Стоит завершить историю Запорожской Сечи. После Конотопской битвы неприятности для России не закончились, и они опять были связаны с запорожскими казаками. В Польше не ожидали такого исхода Конотопской битвы и были очень удивлены. Польша, занятая войной со Швецией, некогда было воспользоваться выгодной для нее ситуацией. Но в 1660 году в нескольких сражениях поляки окончательно разбили шведов и очистили от них территорию Польши. После чего, воодушевленные освобождением и победами, поляки решили вернуть потерянные территории и начали войну с Россией с помощью казаков. Ситуация в Запорожской Сечи в этот период была сложной и запутанной. Запорожские атаманы в это время перессорились между собой и переизбрали гетмана, сняв с этого поста Выгодского. Амбициозный Выгодский надеялся получить высокий пост в польском государстве. Получил, но не такой высокий, как надеялся. Разочарованный Выгодский обиделся на поляков, а он, кстати, сам был выходец из польской шляхты, и обратился к православному митрополиту Иосифу с покаянием и с горячим желанием перейти на сторону России и исправить свои ошибки искупительными подвигами, чтобы митрополит был переговорщиком-посредником с российской стороной. Митрополит Иосиф благословил его на ратный искупительный подвиг. Но Выгодский не успел ничего совершить, ибо поляки скоро об измене Выгодского прослышали и спешно его расстреляли. В начавшейся войне с Польшей Россия терпела поражение. На Западном фронте в Белоруссии потерпела ряд поражений российская армия во главе с князем Хованским. Поляки вернули себе литовские земли и белорусские земли и двигались на Москву, стремились вернуть себе Смоленск. В этой ситуации Россия в 1661 году в местечке Кардис срочно заключила мир со Швецией. На Южном фронте дела России были еще хуже. Там возникла запутанная ситуация с запорожскими казаками. После казни Выгодского часть казачества отшатнулась от Польши и выразила опять симпатии России. Эти группировки воевали между собой и казнили друг друга. А хитрый гетман Дорошенко умудрился с помощью российских воевод в Киеве казнить атамановых казаков, сторонников России. Одни казаки воевали на стороне русских, другие на стороне поляков. Третьи разбойничали сами по себе или с крымскими татарами. Причем обычно авторы большинства книг и учебников идеализируют запорожских казаков. Одни сражались фанатично за православную веру, а другие за католическую. Ничего подобного. Чаще всего выбор стороны казаками был по принципу «кто больше заплатит». И поляки, и русские везли на Днепр мешки с деньгами. И в этом соревновании Алексей Романов стал проигрывать. В результате затяжной войны с Польшей и Швецией в России опустела казна. Заканчивались золотые и серебряные деньги. Поэтому Алексей Романов решил провести денежную реформу, ввел в оборот неуважительные медные деньги. Когда российская часть казаков получила медные деньги, то казаки возмутились, насмешливо говорили: «Московский царь нам скоро пришлет паперные гроши», то есть бумажные. Это, похоже, и стало причиной трагедии русской армии, посланной из Москвы в Малороссию под командованием Шереметьева. Во время сражения русской армии с польской под городком Чудново на Волыни запорожская армия под руководством сына Хмельницкого Юрия и атамана Тетери изменила, предала и перешла на сторону польской армии. Юрий Хмельницкий и Тетеря присягнули польскому королю. Огромная русская армия потерпела тяжелое поражение. Более того, она полностью попала в плен. Шереметьев был вынужден сдаться, сложить оружие и знамена. Поляки решили поступить благородно и одновременно коварно. Оставили себе артиллерию и оружие, а русскую армию отпустили домой, в Россию. Коварство состояло в том, что они знали казаков и были уверены, что они не откажутся от такой добычи и обязательно нападут на возвращающихся безоружных русских. Так оно и вышло. Только самая ленивая казацкая шайка этим не воспользовалась. Огромное количество пленных русских казаки продали в рабство татарам и туркам, а те перепродали их дальше. Если посчитать все людские и материальные потери российской стороны во всех сражениях, то желание Алексея Романова удержать, вернуть восточную, левобережную Украину в состав России обошлось очень дорого. Проследим далее завершение этой истории. После всех поражений воевать дальше у российского царя желания не было, и было слишком опасно, тем более, что положение России усугубилось вспыхнувшим в 1662 году медным бунтом в самой Москве из-за медных денег, о которых уже говорилось. Бунтари громили в Москве дворцы, хоромы богатой знати, и вот-вот могли захватить Кремль. А узнав, что Алексей Романов в Коломенском, двинулись к нему. Жизнь царя повисла на волоске. Царь вел многообещающие переговоры с восставшими и затягивал время. И не зря. Вовремя подоспели верные стрелецкие полки. После чего тишайший дал приказ всех бунтовщиков бить и рубить до смерти. В завязавшейся резне сражении большое количество повстанцев оттеснили к Москве-реке и в ней утопили. По всей России стали ловить восставших. Начался тотальный сыск, пытки и тому подобное. России в этот период точно было не до войны. При этом следует учесть, что именно в этот период был трагический пик раскола русского народа в результате церковных реформ чисток Алексея Романова и Никона, и тысячи русских людей убегали в леса и степи. И плюс ко всему, именно в этот тяжелый для России момент, по понятным экономическим причинам, Алексей Романов стал забирать у богатейшей церкви имение и деньги, а Никон стал этому препятствовать. И по этой причине два идеологических соратника жестоко перессорились друг с другом и уже никогда не помирились. В этот период России очень повезло, что на нее войной не пошла Швеция, или в ходе продолжающейся войны в наступление не пошла Польша. Польша в ходе многолетней войны Швеции и России была очень ослаблена, потеряла треть населения, огромные ресурсы и также не желала воевать. Возможно, шляхты и магнаты, воодушевленные красивыми победами над шведами и русскими, двинулись бы на Москву на своем морально-волевом гоноре и боевом духе и большом желании поправить свое сильно поникшее материальное положение. Но России повезло. В Польше в 1662 году разразилось сильное восстание под предводительством шляхтича Любомирского, грозившее превратиться в гражданскую войну. Теперь Польше точно было не до войны. Оба государства, Россия и Польша, находились в одинаковом тяжелом положении и были втянуты запорожскими казаками в войну, которую оба не хотели продолжать до изнеможения. Обоим необходимо было найти какой-то приемлемый выход и с достоинством выйти из войны. Задача была сложной, но ее помогла решить очередная надвигающаяся беда. Вернее, опять те же запорожские казаки и один очень мудрый русский человек. Казакам мирно в своих станицах и хуторах не сиделось. С бедной Польшей и бедной Россией им стало неинтересно. И они решили покинуть, то бишь кинуть обоих. Гетман Дорошенко с казаками в 1663 году приняли очередное судьбоносное решение – уйти под турецкого султана, попросить его подданство. Из всего того, что мы выше наблюдали, очень сомнительно, что запорожские казаки написали турецкому султану хотя бы одно издевательское письмо. Как мы помним по известной картине Репина. А вот то, что они писали ему много любовных писем, в которых клялись ему в любви и дружбе, и служить ему верой и правдой, это точно было много. Присяга турецкому султану казаков означала вовлечение в войну мощной Османской империи. И если бы очередной раз спровоцированная казаками огромная турецкая армия вместе со своими крымскими татарами двинулась бы на Россию или Польшу, то обеим большой беды было не миновать. После гетмана Дорошенко новый гетман Иван Брюховицкий вместе с православным митрополитом Мефодием также поддержали переход под турецкого султана. Турецкий султан слишком хорошо знал запорожских казаков и им не верил, поэтому казаки, чтобы его убедить, послали ему свою гарантию в знак казачьей верности султану. Жизнь сына знаменитого гетмана Юрасика Хмельницкого, которого турки, как ценный залог, заточили в своей столице под охраной в крепостной башне. В это время в России нашелся мудрый боярин по фамилии Ордын-Нащекин, который предложил Алексею Романову провести переговоры с Польшей по поводу не только прекращения войны и подписания мира, но с целью разобраться окончательно с запорожскими казаками и возможности объединения против потенциальной угрозы со стороны Турции. Поляки тоже проявили мудрость, убрали свой шляхетский гонор и лихость, пришли к дружному выводу, что запорожские казаки достали обе стороны и что с ними необходимо кардинально разбираться совместно обеим сторонам. Переговоры шли с 1664 по 67 года. Долго утрясали, согласовывали взаимные интересы. Алексей Романов собирался даже компенсировать золотом шляхтичам ущерб от набегов уже его казаков. В общем, за 4 года было что обсудить. Но подписание договора резко ускорило вспыхнувший ранней весной 1667 года восстание казаков на Дону под руководством Степана Разина. В местечке Андрусово без казаков было подписано двухстороннее мирное соглашение сроком на 13,5 лет. По этому договору Запорожская сечь переходила под совместно русско-польское управление. Запорожским казакам быть в послушании обоих государей, дозволяя всякому из них свободное своей веры исповедание. Также вновь городов не строить, из поселений никуда людей не водить. По этому договору Польша отказывалась претендовать на Смоленскую Северную землю. Черкасская территория была поделена по Днепру. Слева русским, справа полякам. Находящиеся на правой столице Малороссии Киевом решили владеть, управлять поочередно, по графику. Первые 2 года русским. Гетмана Запорожской сечи Брюховецкого обе стороны оповестили решение Андрусовского договора. Только через 1,5 месяца поставили перед фактом. Казаки тогда, а теперь оранжевые, и украинские националисты возмущаются, что со стороны России это было нарушением договорных условий Переяславской Рады. Измена. Забывая, что все эти договоренности были перечеркнуты еще 10 лет назад, в 1657 году. изменой гетмана Выгодского. Для России в ее положении это был фантастический успех. Благодаря талантливой дипломатии ордена Нащекина. Тем более, что Киев так и остался у России, ибо Османская империя все-таки напала на Польшу, в том числе и защищая своих казаков, решив, что Польша пошла на значительные уступки России по причине своей сильной ослабленности. И хотя 50-тысячная польская армия, возглавляемая знаменитым Яном Собеским, под Хотином, разгромила 100-тысячную турецкую армию, но Польша понесла большие потери и была совершенно ослаблена. И ей было не до казаков и Киева. А через 20 лет, в 1686 году, между Россией и Польшей был подписан дружественный, вечный в кавычках мир. Вот такое вполне хорошее завершение этой истории.